Глава 6. О тонкостях командной работы. Вернувшийся в дом мастер меча не спешил делиться новостями. Он весьма красочно, с матерком, прошелся по моим умственным способностям, а после, воздев руки к потолку, завершил вопросом. «И учитывая все это, ты все равно туда поперлась!» Мне было одновременно и смешно, и грустно. И даже немного страшно, особенно в начале, когда обуреваемый гневом островитянин молча влетел в дом, хлопнул дверью и принялся носиться по горнице, как алчущий крови зверь. Благо, выпускал пар он таким образом недолго, а то я всерьез начала переживать за случившееся и за свою жизнь. Один раз он мне уже нож к шее приставил, с него станется. А когда на тебя орут, причем используя весь богатый запас саркастических и порой непереводимых выражений, но понимаемых по интонации на каком-то интуитивном уровне, за свою жизнь как-то уже меньше переживаешь. Орут, значит, как минимум настроены на диалог. На этот вопрос надо отвечать. Я убрала одну ладонь от лица, глядя на Харакаша правым глазом. Мне очень стыдно. Да, я очень глупая принцесса, которой только что чуть не сделали лишнее отверстие в голове. Да, моему мозгу это бы не повредило, потому что его там в тот момент не было, да. Ты абсолютно прав. Убрав вторую руку, я постаралась сделать максимально серьезное лицо. Но, очевидно, мастер меча имел некий опыт в физиогномике. Или, может быть, я была недостаточно убедительна. Ты еще и смеешься. Да десяток минут назад твои мозги... Которых нет, вставила я. Харакаш поперхнулся, глядя на меня своими аж прозрачными от гнева глазами. Чего нет? Мозгов, честно ответила я. Островитянин на мгновение задумался, потом со стоном хлопнул себя по лицу. О, вот мы и дошли до фейспалмов. Альвин, стоящий у дверей, позволил себе хмыкнуть, и я мысленно его перекрестила, ведь такой, казалось бы, невинный звук моментально перетянул внимание островитянина. «Ты что-то хочешь сказать? Может быть, где ты шлялся, пока наша принцесса бродила по деревне без какой-либо защиты?» Альвин, ошалело уставившись на мастера меча, попытался что-то возразить, но у островитянина, судя по всему, накипело. «О, туманный, неужели я мало искупил свою вину перед тобой? За что ты мне послал этих двух выброшенных в шторм на берег?» Пока Харакаш как-то странно и необидно ругался, Альвин перебазировался поближе ко мне. Не исключаю, что для того, чтобы спрятаться за меня в случае чего. «А чего он про выброшенных?» — шепотом поинтересовалась я у своего оруженосца. «Это он назвал нас морскими львятами. Или мальками, я не уверен. У островитян очень расплывчатые ругательства», — пояснил тот. «Хочешь, чтобы я не расплывчато поругался?» Харакаш саркастично оскалился, и я решила перейти в наступление. «А сам-то ты где был, пока твоя принцесса бродила по деревне без какой-либо защиты?» Мастер меча уставился на меня, то ли восхищаясь такой наглостью, то ли потеряв дар речи от нее же. Потом махнул рукой, показывая, что конфликт исчерпан. «Так, ладно. Ваше высочество, надевайте доспехи. Мы поймали ваших неудачливых убийц. Одного Комтур, правда, по голове приложил шибко. Но второй вполне разговорчивый. Поможете с допросом». «Я? Помогу с допросом? Каким образом-то?» «О, нет». Пронеслось в голове, и тут до меня дошло. Харакаш не знает о том, что я потеряла родовое наследие Латтисов и рассчитывает, что смогу определить, когда пойманный будет лгать. Харакаш, нам надо поговорить. Я резко вскочила, отмахиваясь от Альвина с Кирасой. Альвин, выйди за дверь и проследи, чтобы никто не мог подслушать. Мой телохранитель, чуть помедлив, подчинился. И как только дверь за ним закрылась, я, схватившись за голову, под удивленным взглядом островитянина упала обратно на лавку. «Я не чувствую ложь!» Трагическим шепотом сообщив это оторопевшему от такого поворота мастеру меча, я нервно задергала себя за косу. «В смысле не чувствуешь?» «В прямом! Очевидно, это как-то зависело от настоящей Эвелин, от ее души, а не от ее тела!» «А еще позже сказать об этом ты не могла?» Харакаш ответил мне злым шепотом, отчего я гневно фыркнула и сообщила, что если бы не собака, он бы вообще ходил и не подозревал ни о чем до сих пор. Мастер меча нахмурился еще сильнее. И я, понимая, что это очень плохой аргумент в сложившейся ситуации, также шепотом извинилась. «Так что делать-то?» Островитянин сделал пяток быстрых шагов вдоль стены, сначала в одну сторону, потом в другую. «Скрывать долго не выйдет. Поползут слухи, а нам это не нужно. Скажи, что ты обменяла дар рода на дар божества. Среди андарийских аристократов сотворения мира не было защитников веры. Они все были выходцами из простых семей. Так что уличить тебя во вранье будет некому», наконец предложил Харакаш. И я задумчиво закусила губу. «А контур?» «А что контур? За все надо платить, и божествам в том числе. Что он тебе скажет? Пошли его к ней за ответами на все имеющиеся у него вопросы». Островитянин ядовито усмехнулся. Я решительно кивнула. «Хорошо, Альвин. По всей видимости, мой оруженосец был достаточно честен, чтобы отойти от двери на почтительное расстояние, потому как Харакашу пришлось самому подойти к дверям и, распахнув обе, из горницы и сеней позвать Альвина. Помоги принцессе облачиться в доспехи и идите к горелому дому, что напротив колодца». Островитянин смерил нас пристальным взглядом. Мы оба послушно кивнули в ответ. Харакаш вышел, а мы принялись за доспехи. Оруженосец подозрительно на меня косился, но молчал. А я гадала. Догадывается он о чем-то или же просто пытается понять, что за тайны у нас с мастером меча. Конечно, нервы мои были натянуты, как струны на гитаре. Допросы я себе представляла только по старым советским фильмам, да еще по творчеству небезызвестного Тарантино. Коктейль так себе, скажу я вам. Кинематограф мало чем мог помочь в данной ситуации, потому как я не являлась ни отважной советской шпионкой, ни суровым мафиозным боссом. Что ждало меня в обгоревшем доме? Представлялось расплывчато, но в весьма мрачных тонах. Оно и неудивительно. Меня пытались убить меньше получаса назад. И тот, кто в этом, к счастью, не преуспел, должен был понести наказание, рассказав перед этим все, что знает. Мне оставалось надеяться, что пленник окажется не самым стойким и достаточно сговорчивым. Я точно знала, что не выдержу зрелища пыток. «Ваше высочество, все в порядке?» Альвин, оказывается, уже закончил с ремешками, пока я блуждала в мыслях, и теперь стоял рядом, чуть обеспокоенно вглядываясь в мое лицо. «Что? А, да, да, все в порядке». Вздохнув, я надела шлем и, придерживая рукоять меча, вышла из дома. Улица встретила нездоровым оживлением. Было ощущение, что вся деревня вместе с моей армией прямо сейчас собиралась куда-то переезжать. Странно. Еще ведь слишком рано для сборов на завтра. Разве нет? Приглядевшись, я поняла, что действительно ошиблась. Повозки стояли поодаль. Никто ничего на них не грузил. На деревенской площади толпились местные жительницы и дети. Вокруг стояли дозорные, наблюдая за тем, чтобы никто не вышел из пусть достаточно широкого, но оцепления. А еще какая-то часть солдат шныряла по домам, скрупулезно осматривая каждый угол, что снаружи, что, видимо, внутри. Заприметив нас, вышедших на крыльцо дома, четверо воинов, стоявших неподалеку, тут же приблизились, обступив нас. Что происходит? Я нахмурилась, потому что все происходящее пробуждало во мне какую-то запоздалую паранойю. Напавшие на вас, ваше высочество, скрывались в одном из опустевших домов. Очевидно, их оставили специально, зная, что мы где-то неподалеку, пояснил мне идущий по правую руку воин. Граф отдал приказ осмотреть все дома, даже жилые. На всякий случай. Поджав губы, я кивнула. Конечно, мысль о внезапном нападении на нас предполагаемых противников не витала. Но то, что нас практически ждали, рассчитав время прибытия, было весьма неприятно, хоть и ожидаемо. И все же вопрос, чьи люди это сотворили? Возможно, сейчас мы это и узнаем. Приближаясь к покрытому сажей и копотью дому, я невольно замедлила шаг, набираясь решимости, словно перед прыжком в ледяную воду. У него дежурили двое солдат, что вытянулись в струнку, стоило мне попасть в их зону видимости, и расступились, открыв передо мной проход внутрь, поскольку дверь в сене попросту отсутствовала. В горелой избе было немного теплее, чем на улице. Через пустые глазницы окон, не прикрытые ни пузырем, ни ставнями, влетал морозный ветер, да и сени продувались насквозь. Отчего тут быть теплу? В центре горницы стоял на коленях человек в одном исподнем, а вся его верхняя одежда, судя по всему, была выпотрошена при обыске и сейчас валялась возле дальней стены. В помещении, кроме пленника, были комтур, граф, два офицера и мастер меча. В кои-то веки Ханс и Харакаш не сверлили друг друга неприязненными взглядами. Островитянин внимательно осматривал разложенное на столе вооружение пленника, а комтур стоял за спиной поставленного на колени мужчины с безразлично холодным выражением лица. «Ваше высочество!» Бернард коротко кивнул и повел рукой, приглашая меня к столу, возле которого стоял. Мастер меча бросил на меня короткий взгляд, потом посмотрел на комтура. Тот тяжело вздохнул и кивнул. «Защитница, вы уверены, что ваш семейный дар?» Начал он, но я его перебила, взмахнув рукой. «Значит, Харакаш решил сам сообщить ему. Очень даже хорошо». «За все надо платить, комтур. Мой дар — лишь одно из благ, чем я пожертвовала, став той, кто есть сейчас». Храмовник кивнул и снова опустил взгляд на пленника, что скептически прищурился, глядя на меня. Я подошла ближе, разглядывая поставленного на колени. Ему явно крепко досталось. Впрочем, вспоминая слова мастера меча, его подельнику повезло еще меньше. Или больше. Тут с какой стороны посмотреть? Вздохнув, я подняла взгляд на возвышающегося над нами Ханса. Он стрелял. Нет, второй. Комтур качнул головой и подопнул коленом пленника, отчего тот потерял равновесие и уперся связанными руками в пол. «Не смей поднимать головы при защитнице веры, червь!» Я еле сдержалась, чтобы не вздрогнуть, и продолжил разглядывать несостоявшегося убийцу. Среднего возраста, не особо примечательная внешность. Мелкие шрамы на руках, редкие и ни о чем мне не говорящие. Телосложение жилистое, лицо чисто выбритое, с паскудным выражением, которое он снова продемонстрировал мне, невзирая на запрет Комтура поднимать голову. Ханса это, конечно, разозлило, но я остановила поднятой ладонью новый, явно более сильный тычок. «Как тебя зовут?» «Тебе-то что, принцесса?» Серо-зеленые глаза смотрели презрительно и с насмешкой. Мужчина провел языком по зубам, не размыкая губ, словно проверяя, а все ли зубы на месте. А потом покосился мне за спину на подошедшего Харакаша. «Интересно, как зовут того, кто не смог убить безоружную и беззащитную девушку? Байки про тебя сочинять стану на досуге. Вот смеху-то будет!» Пленник скривил побитое оспинами лицо, морща широкий нос и недоуменно хмурясь. «Может, мы просто начнем? У него с собой много интересной мелочи, которую можно испробовать на нем же». Я все-таки обернулась на островитянина и увидела, что тот крутит в руках острую и длинную иглу, явно не швейного назначения. «Это что, его?» «Да. Это почти лестно, ваше высочество. Среди ваших убийц был как минимум один истинный профессионал». «Как же вы так просчитались, м?» Островитянин опустился на одно колено и быстрым движением приставил иглу к шее пленника, прямо под челюстью, надавливая снизу вверх и заставляя того спешно поднять голову. «Я привык работать один. Стоило придерживаться этой привычки до конца». Невзирая на страх, присутствие которого я начала ощущать в пленнике, он держался достойно. Харакаш еще несколько мгновений держал иголку у его шеи. Потом убрал, встав. «Ну, давай попробуем. Расскажешь нам что-нибудь?» Островитянин скучающе поковырял сапогом пол, явно не рассчитывая на сговорчивость. «Давным-давно в одной далекой стране я встретил твою мать!» Оживленно начал пленник и тут же согнулся на полу, судорожно хватая воздух ртом. Харакаш смотрел на него с интересом, будто бы прикидывая, сколько еще таких ударов придется нанести и даст ли это какой-то эффект. Комтур, как мне показалось, одобрительно хмыкнул. Я стояла ошеломленная, не успевшая даже толком разглядеть, как мастер меча нанес второй удар ногой, переворачивая пленника на спину. «Хватит!» Против собственной воли я вскрикнула, хватая островитянина за локоть. Тот, досадливо морщась, все же остановился. «Защитница, я прошу вас не мешать». Ханс смотрел с ироничным прищуром, вроде бы посмеиваясь над такой чувствительностью. Я же почувствовала, как меня начинает трясти мелкой дрожью. «Действительно, не надо мешать вашим верным собачкам!» Сквозь кашель и судорожные вздохи произнес пленник. Его боль доносилась до меня как-то приглушенно, будто назойливое гудение где-то на грани сознания. «Но это должно быть не так!» Я чувствовала боль Элиаса в замке, хотя он явно пострадал меньше, чем этот тип. В замешательстве, отпустив локоть островитянина, я взглянула в лицо согнувшегося на полу мужчины, что пытался отдышаться и сгруппироваться, ожидая новых ударов. «Мы ничего так не узнаем». Мой неуверенный голос вызвал недовольные выражения лиц у Комтура и мастера меча. Бернард, офицеры и Альвин, стоящие у самого входа, присутствовали в горнице лишь как молчаливые наблюдатели, не вмешиваясь. Но я ощутила и их недоумение тоже. Его боль. Он не чувствует ее так, как надо. Островитянин и храмовник переглянулись. А пленник на полу хрипло рассмеялся, насколько было возможно в его состоянии. Впрочем, смех быстро прервался очередным пинком, на этот раз тяжелым ватным сапогом Комтура. Не скрывая раздражения, храмовник легко поднял задыхающегося человека с пола, снова заставляя того встать на колени, пусть и упираясь руками в пол. Островитянин пристально, словно бы видя ее в первый раз, осмотрел длинную и острую иглу, что лежала у него на ладони. «Так ты один из бестелесных воинов?» Теперь уже все уставились на Харакаша, что с видимым трудом спросил что-то у изумленного пленника на неизвестном мне языке. «Ты знаешь этот язык? Ты знаешь, кто я такой?» Аккуратно сменив позу, сев и подвернув под себя ноги, мой несостоявшийся убийца с некоторым беспокойством взглянул на островитянина. Я все еще чувствовала его неправильную боль, но теперь к ней снова примешивался страх, который тот пытался побороть. Харакаш молчал, задумчиво крутя иглу в пальцах. «Что во имя Светозарной ты ему сказал? Что это за язык?» Нахмурившись, Ханс смотрел на островитянина с подозрением. «Вот и кончилось ваше временное перемирие. Это тахаимский. Имперский язык. Я провел там когда-то достаточно времени, чтобы выучить его. Но не думал, что встречу бестелесного. Так далеко от их земель. Если ты, конечно, бестелесный». Островитянин прищурился, крепко сжал в пальцах экзотическое оружие и кивнул двум офицерам. «Снимите с него рубаху». Приказ был исполнен достаточно быстро. Хоть пленник, зло шипя, сопротивлялся как мог. В конце концов офицеры отступили. Ханс громко помянул темных богов, вызывая демонстративные закатывания глаз у островитянина. И я увидела, что весь живот пленника охватывает черная татуировка, напоминающая одновременно паучьи лапы, переплетение каких-то лиан, вроде бы складывающихся в слова. И, кажется, женские руки? Яростно прожигая Харакаша взглядом, мужчина разогнулся, гордо задирая голову. Но мастер меча, казалось, и не заметил. Он обошел пленника кругом и хмыкнул настолько ядовито, что это невозможно было оставить без внимания. Недоделка. Его можно сломать. Главное – знать как. Островитянин снова прокрутил в пальцах иглу, и плененный словно бы посерел. Волна ужаса, ударившая во все стороны, заставило меня задержать дыхание. И Комтур, видимо догадавшись, что я переживаю не самые лучшие моменты, снова задействовал свои способности. Харакаш недовольно передернул плечами. Вместе с гудением незримой струны ко мне пришла ясность ума. И я, благодарно кивнув отступившему в сторону храмовнику, пристально посмотрела на стоящего на коленях пленника. Его лицо казалось мне настолько обычным, что трудно было поверить, будто этот человек из какой-то далекой страны. Но факты говорили сами за себя. Быть может, он расскажет все сам? Пленник открыл рот и тут же звучно захлопнул его, смыкая губы так крепко, что они побелели. «Не расскажет», — качнул головой мой наставник. «Более того, даже задавать вопросы на вашем языке бесполезно. Будешь болтать с ним, тьма знает о чем, завелся с полоборота Ханс. «Не сквернословь при ее высочестве, Комтур!» Строго оборвал его островитянин, и я едва сдержала смешок. Сам-то не стеснялся в выражениях меньше получаса назад, а другим, ишь, не сквернословь. Вариантов немного. Или мы пытаем его, а он героически молчит, или мы пытаем его, и он рассказывает то, что может рассказать. Сам выберешь или подсказать? Так, давайте вы потом отношения выяснять будете. Вклинилась я в зарождающийся спор и указала ладонью на сидящего перед нами мужчину. «Ты знаешь, как его разговорить?» Вопрос дался мне с некоторым трудом. Уж больно выразительно поблескивала игла в тусклом свете масляных ламп. «Я могу попробовать вспомнить то, что знал», очень уклончиво ответил мастер меча. Пленник после этих слов вздрогнул всем телом, сжимая пальцы в кулак. Я продолжала пристально смотреть на островитянина. И он, догадавшись, чуть склонил голову. «Я справлюсь сам. Помощи Комтура будет более чем достаточно, ваше высочество». «Хорошо». Поборов облегченный вздох и ощутив радость от этих слов, я сдержанно кивнула. «Тогда я займусь другими делами. Позовите меня, когда закончите с этим». Из дома я выходила быстро, судорожно вдыхая свежий воздух и чувствуя тяжелый взгляд пленника до тех пор, пока его не отрезала закрытая за моей спиной дверь. В голове настойчиво крутилась одна и та же мысль. Я разрешила подвергнуть человека пыткам. Даже не оспорила это. Не попробовала найти иной вариант. Даже если его на самом деле не существует, я просто смирилась. Стоя перед домом, я ненавидящим взглядом водила по деревне, пытаясь понять, что мне делать и как быть. Да, он хотел меня убить. Очевидно, он был готов к разным исходам. И если бы не неудача его подельника, вполне возможно, что меня бы уже не было. Но почему? Зачем ему это? Может быть, его заставили? Не оставили ему выбора? Или оболгали меня? Он так пренебрежительно обо мне отзывался. Он может не знать, что на самом деле играет не на той стороне. Его еще можно попробовать переубедить. Я резко развернулась на пятках, рванув к двери и чуть ли не нос к носу столкнулась с Альвином, что, конечно же, вышел за мной. «Ваше высочество?» «Это... надо остановить! Он не виноват, его могли обмануть!» Я сделала шаг к двери, но вдруг поняла, что меня крепко подхватили под локоть. «Это профессиональный наемный убийца. Ему заплатили за вашу смерть. Очень хорошо заплатили». Голос Альвина звучал над ухом, пока я вяло дергалась, пытаясь вырвать руку из железной хватки. Мы шли по улице бок о бок, и казалось, что я просто прислушиваюсь к чему-то очень важному, что сообщает мне телохранитель. Хотя... на самом деле так оно и было. «Его будут пытать, Альвин!» Вырвался у меня почти крик ужаса. Почему-то, приняв факт того, что хочу или нет, но обречь кого-то на смерть мне придется, с пытками я смириться не могла. «Будут. Его же инструментами, полагаю, которые он мог применить против вас. Иначе мы не узнаем, кто стоит за многими другими вещами, происходящими в королевстве. Это меньшая цена, ваше высочество». Альвин был непоколебим, но пальцы его разжались, давая мне опустить руку. Я понимала, что он прав. Мой оруженосец тем временем продолжал. «Ваша жизнь была иной до всего этого. Но если вы хотите выжить... если хотите, чтобы выжили те, кто пойдет за вами, вы должны научиться делать этот выбор. Научиться жертвовать даже важными для вас людьми ради достижения цели. Это война. И здесь всегда нужно чем-то жертвовать, ваше высочество. И в первую очередь я должна пожертвовать собой. Девушкой из 21 века. А еще своими принципами и моралью. Я поняла. Понимаю это, Альвин. Но поступать так очень сложно. Мне было горько и стыдно за собственную слабость. В конце концов, я сама вцепилась в этот путь всеми руками и ногами. А все еще продолжала пытаться выйти самой светлой и чистой из царящей вокруг грязи и крови. Причем светлой даже не в глазах других, а в своих собственных. Оруженосец молчал, но я ощущала его одобряющее сочувствие. Ему было меня жаль. Наверняка он где-то в глубине души считал, что это все не то, чем должна заниматься королевская дочь. И он, наверное, отчасти был прав, но лишь отчасти. Раз уж я экипирована по последнему слову военной моды, предлагаю потренироваться без неусыпного взора мастера меча. Что скажешь? Перевод темы дался мне максимально неловко. Но Альвин или не заметил, или просто понял, чего мне хотелось. В любом случае, он согласился. А это важнее. Пройдя на утреннюю тренировочную площадку, Альвин даже успел у кого-то по дороге отжать меч, пообещав вернуть к вечеру. Очевидно, он успел обзавестись знакомыми и снискать какое-никакое уважение среди солдат. Я сняла перевязь со своим клинком и взяла в руки трофейное оружие. Ваше высочество хочет повторить стойки? Ваше высочество хочет занять голову чем угодно, кроме выбора из двух зол. Да, давай. Только в быстром темпе. Я встала на изготовку, и следующие 20 минут для меня превратились в бесконечное движение. С Альвином все шло намного проще. Он осторожничал, сдерживал руку, не пытался выжать из меня максимум возможного. Но я все равно ощутила через несколько минут, как мне становится жарко. Через десяток пот начал бежать по спине, а через два десятка движения рук замедлились, ноги торопились, а я стала куда менее внимательной. Оруженосец остановился сам. Отошел и убрал меч в ножны, давая мне отдышаться и прийти в себя. «Как думаешь, что нас ждет дальше?» Я задала вопрос без какой-либо задней мысли, скорее озвучив тему, которая меня волновала все это время. Но Альвин воспринял его максимально серьезно. «Путь до Фиральской Камтурии не особо длинный. По дороге мы пройдем еще мимо двух деревень, стоящих почти у тракта. Потом, доведя деревенских жителей, наверное, направимся в замок. Вы так прикажете, ваше высочество?» «Наверное. Я бы предпочла отправить гонца Стефану, нежели сразу прийти с войском под стены замка. Учитывая то, что рассказал Комтур, подобное появление может его только напугать». Альвин покачал головой, соглашаясь с моими словами. «Продолжим?» Я взмахнула мечом, поддевая острием снег с земли, и мой оруженосец снова обнажил клинок. Медленный вдох, медленный выдох. Я старалась не следить за руками противника, смотря в центр солнечного сплетения, чуть ближе к его правой руке, и ловя движение периферийным зрением. Два коротких быстрых шага с каждой стороны. Блеск и звон столкнувшихся клинков. Шаг в сторону от меча противника. Чтобы дать ему соскользнуть вниз с моего рукоятью вверх поставленного клинка. И тут же, описав острием полукруг, рубящий удар от бедра по диагонали. Альвин парировал, напирал и вдруг отбросил лезвие моего меча в бок. Я вынужденно отступила, чтобы тут же парировать самой, прижимая его острие к земле, и ударила наискось снизу вверх. Мой оруженосец рефлекторно вскинул левую руку и принял удар меча на латную рукавицу. «Это нечестно!» Я одновременно чувствовала возмущение и некий азарт. Я привык работать со щитом. Альвин сделал полшага назад, виновато пожав плечами. «А меня научишь?» Опустив клинок лезвием вниз, я требовательно и одновременно умоляюще посмотрела на воина. Тот неловко переминался с ноги на ногу, отводя взгляд. «Ваше высочество, вас обучает мастер Харакаш. И кто я такой?» «Он не учит меня обращению со щитом». «Потому что щит даст тебе ложное ощущение защиты», — зазвучал за спиной знакомый голос. И я обернулась на подходящего к нам островитянина. «Принимать удары на щит непросто. Это серьезная работа телом. Вбивать это в тебя нет времени. Ты, конечно, способная ученица, но дать тебе щит – это обречь тебя на быструю смерть. Не можешь блокировать? Разрывай дистанцию». Островитянин сурово повел бровями и вперил взгляд в оруженосца. «А тебе стоит избегать таких рефлекторных движений. Принцесса еще не умеет изменять траекторию удара, работая запястьем. Но опытный боец вывел бы тебе руку из строя, в лучшем случае, попав в локтевое сочленение». Альвин посмурнел, а я впитала комплимент о способности, как измаявшийся от жары цветок заветную влагу. Впрочем, Харакаш не был бы самим собой, не испорть он момент, спустив меня с небес на землю. «Мы все выяснили. Ну как все? Все, что смогли». Его явно не устроили итоги допроса. Спрашивать про состояние пленника я не решилась. А мастер меча после небольшой паузы продолжил. «К сожалению, эти двое никак не связаны с бедами Феральского герцогства. К счастью, они не из империи. Пленник не прошел обряд инициации. А, неважно. Главное, они прибыли за вами по заказу кого-то из столицы». Лица заказчика бестелесный не видел, но тот платил чистым золотом и драгоценными камнями. За голову принцессы была дана достойная награда. Я стояла, обдумывая все услышанное, а потом вдруг почувствовала холодок ужаса, скользнувший по спине и сжавший сердце. «Мы можем как-то связаться с замком? С отцом?» Харакаш, не сводя взгляда с моего лица, отрицательно покачал головой. «Это можно сделать из Алой крепости или из замка герцога. Воронья башня есть и там, но никак иначе». Островитянин подошел чуть ближе и положил руку мне на плечо. «Эвелин, я спрашивал про короля. Пленник утверждал, что других бестелесных, подобных ему, в Андарии нет. Твоему отцу ничего не угрожает. Он находится под надежной защитой чародея и замковой стражи. Но тебе стоит быть осторожнее. Не знаю, как быстро весть о неудаче убийц дойдет до заказчика и дойдет ли до нашего возвращения, но кто-то очень хочет твоей смерти». «Ничего нового, Харакаш, ничего нового». Я скривила губы. Мастер меча, похлопав меня по наплечнику, отошел. «Вам стоит продолжить тренировку, раз уж вы к ней приступили. И раз вы оба вышли на тренировочное поле, посмотрим, что сможете в команде. Альвин, сходи за щитом». Оруженосец, кивнув, быстрым шагом отправился в сторону дома старосты. И проводивший его долгим взглядом Харакаш снова обратился ко мне. Есть еще одна вещь, которую я не хотел говорить при нем. Какая? Я меланхолично провела острием меча по снегу перед носками сапог. Комтур подозревает меня в заговоре с вашими убийцами. Неудивительно. Я подняла взгляд на мастера меча и хмыкнула. Он готов обвинить тебя в сделке с самим драконом, лишь бы занять место моего наставника. Вот как. А я должен был догадаться. Протянул островитянин. Он сам тебе сказал о своем желании? Нет, но весьма красноречиво проболтался. Или, быть может, сделал это намеренно. Слушай, он не говорил прямо, но обучать защитницу веры – великая честь. И любой из служителей отдал бы все за такую возможность. Процитировала я слова Ханса, и мастер меча резко кивнул. Я думаю, было бы неплохо, если бы он обучил тебя этим своим штукам. Что он там провернул в доме? Это песнь принятия, так он сказал. И как раз к мысли обучить меня я его и склоняла, когда во мне попытались проделать лишнюю дырку. Ясно. А что со мной решили? Островитянин смотрел на меня с интересом. Я, вдруг почувствовав неуверенность, стушевалась. Намекала ему, что в саму Камтурию тебе лично заходить совсем не обязательно. А еще, что он вполне может стать моим, так сказать, духовным наставником. Во время этой фразы я очень старательно следила за выражением лица мастера меча. Но ничего, кроме одобрения, не увидела. Флёр эмоций, идущий от него, тоже не принес с собой чего-то иного. Хороший план. Главное, чтоб теперь он не пошел на попятную. Хотя, может быть, сегодняшняя ситуация его только подстегнет. О, а вот и твой оруженосец. Каракаш отошел, вытаскивая из ножен меч и указывая острием клинка в мою сторону. Итак, я буду пытаться добраться до принцессы. А ваша задача? Не дать мне это сделать. Он проследил за тем, как Альвин надел на руку щит. В моей голове сразу всплыл дурацкий стишок-кричалка с маршей времен реконструкторской молодости. Если видишь ты ЭКЮ, весь на левую руку. Если в правой твоей меч, ты неверных им калечь. Харакаш тем временем уже стоял передо мной. Начинаем на счет три. Три! Все, что я успела, это сделать быстрый шаг назад, убираясь из-под ног моего защитника. Защитник защитницы веры. Отлично же. Чтобы тот не наступил на меня, отступая и принимая на щит первый удар. Харакаш двигался вокруг нас очень быстро, нанося удары один за другим. И Альвин, блокируя то щитом, то мечом, вынужден был постоянно разворачиваться. Я, следовательно, постоянно топталась за его спиной. В какой-то момент воин стал буквально центром наших танцев. Забывшись, я шагнула в бок, давая Альвину пространство для разворота. Но его почему-то не последовало, а Харакаш вдруг оказался прямо передо мной. Вскинув меч, я неуклюже парировала удар. Но этого хватило, чтобы мой телохранитель успел снова вклиниться между нами, вынуждая мастера меча отскочить на безопасное расстояние. Мы продолжили круговые топтания, и я поняла, что выходить из-за спины Альвина мне строго противопоказано. Но как же мне тогда помочь ему? В пару к моим мыслям Альвин попросил не высовываться, и я, мрачно созерцая, как островитянин в легкой кожаной броне потихоньку изматывает моего телохранителя. Усердно думала, что же мне делать. В какой-то момент Альвин особо удачно отбросил щитом лезвие клинка в бок. И я, вынырнув из-за его спины по левую сторону, чтобы не попасть под замах меча, попыталась атаковать Харакаша. «Стоп! Его веселый, пусть и запыхавшийся голос вызвал у меня недоумение. А потом я услышала легкое позвякивание и опустила голову, чтобы увидеть, как острие меча постукивает по краю моей кирасы возле подмышки. «Вы проиграли». «Почему это?» Альвин надавил клинком на пончо мастера меча, под которым явно скрывался его доспех. «Ты-то меня, конечно, убил. Но твою принцессу я забрал с собой». Улыбаясь, сообщил ему островитянин. И я, ловя на себе два взгляда, почувствовала, как краснею от стыда. «Я же попросил не высовываться, ваше высочество», добавил после паузы мой телохранитель. «Больше не буду», буркнула я себе под нос. Харакаш хмыкнул, наблюдая за всем этим, и отошел, предложив сделать небольшой перерыв. Альвин, кажется, обидевшись на меня за провал миссии, уселся на брошенный на снег щит, снял шлем и тряхнул головой, от которой шел пар. «Бедолага». Я побрела неприкаянной по тренировочной площадке, окидывая тоскливым взглядом деревню, и заметила, что островитянин возвращается, неся в руках топор. Альвин тоже увидел идущего к нам мастера меча. Его лицо моментально выразило крайнюю степень страдания. А после он обернулся ко мне. «Что бы ни случилось, из-за моей спины не выходить!» «Но я хочу помочь!» Я ковыряла снег сапогом, не поднимая взгляда на Альвина. Тот, тяжело вздохнув, ответил. «Поможете, если не будете высовываться из-за моей спины». «Ну, если будет возможность, и он вдруг откроется. Можете попробовать из-под руки или над плечом ткнуть мечом. Но не больше». Он закончил строгим голосом, хмурясь. И я, как послушная принцесса, кивнула. «Ну что, отдохнули? Обсудили стратегию?» Харакаш, держа топор в левой руке, подкинул его несколько раз в воздух, каждый из них ловя за обмотанную кожей рукоять. Потом продел левую руку в темляк, идущий от пятки топорища, и кивнул на середину тренировочного поля. «Угу», – мрачно и в унисон ответили мы с Альвином. Лицо молодого мужчины было полно решимости. Он явно собирался взять реванш. Островитянин усмехнулся, подмигивая мне, мол, посмотрим, насколько вас хватит в этот раз. Первый этот раз оказался довольно коротким. И видит Светозарное. Я была в этом действительно не виновата. Минуту. Ну, может быть, две. Кружение по утоптанному до скольжения снегу. Очередная атака островитянина. И я увидела, как левый локоть Альвина идет вниз, и противники замирают на миг, а потом расходятся, опустив оружие. «Что произошло? Мне ничего не видно из-за твоей спины!» Я озадаченно посмотрела на оруженосца, потом перевела взгляд на Харакаша. Не успел освободить щит от топора и пропустил удар в шею. Мастер меча сообщил это максимально серьезно, явно намеренно избавившись на миг от веселья в голосе, чтобы не провоцировать раздражение Альвина. Тот тяжело вздохнул и снова поднял меч, готовясь к следующему раунду. Я, закусив губу, переместилась из-за его левого плеча ближе к правому, стараясь не высовываться вперед и при этом иметь возможность хоть как-то отслеживать происходящее. Мы снова кружили по снегу. Становилось понятно, что даже Харакаш немного подустал. Каково было Альвину, я боялась и предположить, с его латным доспехом, щитом, мечом и необходимостью прикрывать мое бренное тело. Я наблюдала за тем, как островитянин пытается зацепить кромку щита, и пару раз ему это почти удалось. Один раз даже по моей вине. Я слишком нерасторопно отскочила назад, и Альвин буквально врезался в меня спиной, разрывая дистанцию в попытке освободиться. Избавленная от необходимости делать что-то, кроме своевременных отскоков, я следила за происходящим, сжимая рукоять меча и судорожно размышляя, что же можно предпринять такого полезного, чтобы помочь Альвину. Он уставал куда быстрее облаченного в легкий кожаный доспех островитянина и из-за меня за спиной не имел возможности агрессивно контратаковать, вынужденный огрызаться парированиями и периодическими угрозами в виде удара щитом. Пока я размышляла, Харакашу удалось таки зацепиться за верхнюю кромку топором. Я увидела, как Альвин вскидывает меч для блока удара противника. И, подчиняясь какому-то наитию, просто ткнула клинком из-под правой руки моего защитника в открывшийся на мгновение бок островитянина. Стоп! Харакаш довольно прищурился, остановившись. Альвин недоуменно замер, быстро окидывая взглядом противника, и заметил мой меч, острие которого продырявило пончо мастера меча. «Это было неплохо». Скупая похвала медом полилась в наши уши, и мы с Альвином переглянулись, в кои-то веки довольные действиями друг друга. Я ощутила себя неимоверно полезной, а мой телохранитель, кажется, просто радовался тому, что мы победили. Очевидно, он на это уже не рассчитывал. Счет, конечно, не в вашу пользу, но результат весьма интересный. Я бы повторил. Харакаш сделал выразительную паузу, глядя на мужественно поджавшего губы оруженосца. Но возраст, знаете ли, не тот. Устал, кости болят. Альвин попытался незаметно выдохнуть, и я, не сдержавшись, тихо хихикнула. По возвращению в дом старосты я обнаружила стопку чистых рубах, аккуратно сложенных на моей постели. Поверх них лежал маленький льняной кулек, развернув который, я обнаружила тонко нарезанные высушенные яблоки и морковь. Вся едва зародившаяся обида на Дору мигом улетучилась. В конце концов, негоже мне уподобляться собаке на сене. Что говорить, пара из необремененного титулом Альвина и селянки представляется куда проще, чем какие-то непонятные взаимоотношения между принцессой и ее телохранителем. Или защитницей Веры и ее оруженосцем. Как ни назови, все одно и то же. С удовольствием отметив, что Дора принесла еще ведро чистой и даже теплой воды, заменив использованную мною для обтирания и новую сухую тряпку, я оповестила своих соседей, что собираюсь проваляться в постели до самого ужина. Или бани, в зависимости от того, что приготовят раньше. Альвин изъявил желание почистить мой доспех, и я, легко выдав ему все добро, дождалась, пока он покинет комнату. И, разоблачившись, старательно протерлась смоченной водой тряпкой, чтобы потом с огромным удовольствием влезть в чистую рубаху и с книгой в обнимку вытянуться на кровати, укрывшись шерстяным пледом. Мне предстояло дочитать о том, как мой дед объединил 7 королевств в одно, и я не собиралась откладывать это на потом. Но мягкость кровати и общая расслабленность быстро отправили меня в легкую дремоту, из которой я провалилась в тяжелый, вязкий и пугающий сон. Мне снилось лицо бестелесного, имени которого я так и не узнала. Оно кривлялось и издевательски хохотало, белее в темноте, а потом вдруг трансформировалось в жуткую драконью морду. «Принцесса!» – прошипела эта тварь, выдохнув клубы горячего, едкого дыма. Мне показалось, что воздуха не стало в один миг. И замахав руками, я попыталась разогнать вонючее облако, окутавшее меня черным саваном. «Ты всего лишь сон! Пошла вон, гадина чешуйчатая!» Драконья морда ощерилась в жутком оскале, что заменял ей улыбку, и пропела почему-то голосом Марии. И тьма придет за светом, с гор спустившись. Прольется кровь простая и кровь благородная. И погаснет пламя белое в руке ее. Янтарно-алые глаза дракона погасли. Его поглотила тьма. И вместо него буквально в паре метров от меня возникла Мария. Девочка стояла спиной, закрывая лицо руками и сдавленно рыдая. Сквозь всхлипывание было слышно, что она просит прощения и зовет меня, умоляя не оставлять ее одну в темноте. «Мария! Мария, я тут, слышишь?» Я протянула руку к ребенку, осторожно касаясь тонкого плеча, но пальцы прошли сквозь нее, как через призрака, оставляя за собой искорки золотой пыли, мерцающие в воздухе. Мария обернулась, глядя куда-то сквозь меня, и в один миг вдруг осыпалась золотой пылью к моим ногам, чтобы та тут же взвилась огромной змеей. Я вскрикнула, отшатнувшись в ужасе, и ощутила, что падаю в бездну. Золотая змея следила рубиновыми глазами за тем, как я лечу в никуда, становясь в какой-то момент лишь точкой где-то далеко в вышине. Легкие сжались, пытаясь сделать хотя бы еще один глоток воздуха, но вместо него в них влилась ледяная вода. Проснувшись, я даже не сразу осознала, что мне ничто не мешает нормально вдохнуть. Все вокруг расплывалось, и только когда свет вдруг начал меркнуть, я вдруг поняла, что мое тело будто забыло, что должно дышать, и судорожно вдохнула сама. Ощущение ледяной воды в легких оставалось настолько реальным, что меня затошнило. И резко свесившись с кровати, я все же исторгла из себя ту немногую жидкость, что содержалась в желудке, ибо в легких, конечно, никакой воды не было. Где-то на периферии сознания я поняла, что оживленная беседа, проходящая за стенкой, прервалась, и услышала голос Харакаша, хоть и не могла разобрать, что он говорит. А потом чьи-то теплые руки бережно уложили меня обратно на кровать. В голове звенело. Казалось, словно я действительно падала в какое-то ничто, ставшее вдруг океанической бездной. Перед глазами все так же плыло, и сфокусироваться ни на чем не выходило. Я уловила несколько взмахов рукой перед лицом. Меня аккуратно потрясли за плечи. Что-то спрашивали. Потом кричали. То ли на меня, то ли еще на кого-то. Через мгновение вдруг стало легче. Цветные пятна обрели четкость. И я увидела, что на краю постели сидит Харакаш, придерживая меня под голову и не давая ее запрокинуть. Заметив, что мой взор обрел осмысленность, островитянин перевел дух и о чем-то спросил. Но в ушах стоял такой гул, что я смогла лишь покачать головой из стороны в сторону и повести ладонью в воздухе, призывая подождать немного. К тому моменту, когда я наконец обрела не только возможность слышать, но и силы говорить, в моей комнате, кроме Харакаша, оказались Альвин и Ханс, которого тот привел. «В порядке, я лучше», — не очень внятно попыталась успокоить их я. «Сон. Просто дурной сон. Сон». Язык слушался плохо, и я злилась на саму себя. Мастер меча беспокойно обернулся на Комтура, но тот сверлил его настолько недовольным взглядом, что Харакаш принял, кажется, единственное верное решение в данном случае. «Я не могу ей помочь. Хочу, но не могу. А ты можешь. Но поможешь ли?» Ханс гневно фыркнул, но бережно просунул ладонь под мою голову, занимая место Харакаша. А островитянин отошел к входу, не сводя с меня взгляда. Какое-то время в комнате царила тишина, но я уловила знакомое гудение там, за гранью доступного человеческому уху, и поняла, что храмовник что-то делает. Что-то, отчего кошмарный сон будто бы подернулся рябью, а потом и вовсе ушел куда-то в глубины памяти. Ко мне медленно возвращались силы, а вот сам Ханс, казалось, потускнел, серея лицом. Не сводя с него взгляда, я заметила, как чуть углубляются морщины в уголках глаз. Белок розовеет от появившейся капиллярной сетки, а седины в бороде становятся чуть больше. Наконец Комтур бережно опустил меня на подушку. И в тот же миг, когда его руки перестали меня касаться, струна прекратила вибрировать, и я вдруг увидела мир предельно четко и ясно. Будто всю налипшую грязь смыло теплым летним ливнем. Ей нужно отдохнуть. Встав, Комтур обернулся к стоящим возле стены Харакашу и Альвину. «Но я хорошо себя...» Начала я, но тут же замолкла под строгим, уставшим взглядом храмовника. «Нужно отдохнуть», — с нажимом произнес он, и я послушно кивнула. «Обучение защитницы нельзя больше откладывать. Я займусь этим с завтрашнего же утра. А с тобой?» Невзирая на то, что я не видела, на кого смотрит Ханс, я бы поспорила на собственную руку, что слова адресованы мастеру меча. «Мне надо поговорить. Сейчас же». Он покинул комнату первым, за ним Альвин, последним Харакаш, который вдруг обернулся на меня и подмигнул, прежде чем скрыться за косяком. Островитянин и храмовник, негромко переговариваясь, вышли на улицу, явно не собираясь посвящать меня в тонкости своей беседы. А Альвин, закрыв за ними дверь, подпер ее спиной. Очевидно, не собираюсь нарушать какие-то там нормы этикета, глазея на принцессу, но при этом стоя на чеку, чтобы наверняка услышать, ежели мне опять вздумается что-то учудить. Чудить мне не хотелось от слова совсем. Потому я тихонько подтянула к себе книгу, кулек с сухофруктами и, решив для себя, что ну их, эти дневные сны, погрузилась в события 1410 года по местному летоисчислению.